Глава 27. Конец нашего начала. Май пришел в Подмосковье, разбросав по косогорам ковры из желтых одуванчиков. Воздух гудел от пчел, а речка сияла, как пузо выброшенной на берег селедки. И я снова сидела за стеклом. Только теперь это было не хрупкое окно вагона, не каленая лобовуха боевого вертолета, а толстая, пуленепробиваемая преграда гостевого домика. Тристан запер меня. Снова. После зимы, после нашей общей победы, после того, как я спасла ему жизнь, а он мою. Для твоей же безопасности, Ангелина, пока я не обезврежу все нити, что тянутся от паука. Этот дом был моим бункером, склепом моей невинности, моим поясом верности. Я изнывала от любви к нему, но он приносил мне еду, цветы и новые книги. Его прикосновения были нежными, взгляд полным мучительной тревоги, но суть была та же. Я в клетке. Золотой, комфортной, любящей, но клетке. Я чувствовала, как во мне закипает ярость. Я расцвела, как майский мак, наливаясь силой, и снова упиралась в невидимую стену его воли. Все мужчины одинаковы, — думала я с горькой обидой. Все хотят спрятать свою вещь подальше, в шкатулку. Время летело, а мой испытательный срок превращался в бесконечную пытку. Он был рядом, но мое тело звало еще ближе. Я боялась обнять, боялась лишний раз признаться ему, что скучала весь день. Боялась не отпускать его, уйти. Боялась, что вцеплюсь в его сильные, стройные ноги и буду ползать по полу, умоляя не уходить, а остаться со мной навсегда. Боялась, боялась, боялась. Июль принес с собой грозы, смыв последнюю пыльцу из уголков оконных рам. Небо почернело, и хлынул ливень, такой яростный, что, казалось, мир смывает в небытие. И в этом омовении я увидела их. Тени, выскальзывающие из леса. 10, 15, 20 фигур в черном, с оружием наготове, и в центре он — паук. Живой, невредимый и пришедший за своей местью. Кулаки сжались, и я видела, как Тристан и его люди вышли им навстречу. Завязалась перестрелка, но их было слишком мало. Стекло не давало мне слышать звуки, но я видела, как падал Рустам, сраженный очередью. Видела, как Тристан, прикрываясь броней УАЗика, отстреливался, но враги окружали его. Его дела были плохи. Отчаянно плохи. Сердце заколотилось в горле, сжимаясь ледяным комом страха. Нет, нет, не так. Не после всего. Я кричала, пытаясь подсказать ему, что его обходят снизу, но слышала свой крик только я. Я рванулась к двери, заперта. К окну. Пуленепробиваемое стекло даже не дрогнуло от моих ударов. Я била в него кулаками, кричала его имя, но дом поглощал мой голос. Отчаяние, горячее и кислое, подступило к горлу. Они убьют его на моих глазах. Я снова, снова буду бессильной наблюдательницей. В истерике я вцепилась в бриллиантовый ошейник на своей шее, взвыла и сорвала его. Символ моего старого рабства. Со всей силой я швырнула его в стекло, не надеясь уже ни на что. Быть беспомощной и видеть, как на твоих глазах убивают все, что тебе дорого в этом мире. И случилось невозможное. Алмаз, врезавшись в стекло, не отскочил. Он, как раскаленное лезвие, прочертил по нему тонкую, почти невидимую трещину, а потом вторую, третью. Стекло заскрипело, запело высоким, визгливым тоном и рассыпалось на тысячи безопасных осколков, уступая дорогу моей ярости. Я была свободна. Не думая, я натянула на лицо старую белую маску, подхватила свой розовый автомат и выпрыгнула в бушующую стихию. Дождь хлестал по коже, грязь заливала ботинки. Я бежала, не чувствуя ни страха, ни боли в плече, только одну всепоглощающую мысль — спасти его. Я ворвалась в бой сбоку, с тыла. Мои очереди ложились точно, как на тренировках. Один, второй, третий. Они не ждали удара оттуда, от бессильной пленницы. Хаос сменил направление. Я пробивалась к нему, к Тристану. Наши взгляды встретились сквозь дождевую пелену. В его глазах не шок, а ликующая, дикая гордость. Мы сомкнули ряды, спина к спине, как тогда, в Москве. Только теперь это был наш последний отчаянный танец. Пули свистели вокруг. Кто-то кричал. Кто-то падал. Я получила новое ранение, ожог на руке. Он — глубокий порез на щеке, но мы стояли. И тогда я увидела паука. Он целился в Тристана, медленно, не торопясь, наслаждаясь моментом. Я не дала ему выстрелить. Моя очередь прошила его грудь. Отбросив на мокрую землю, он лежал, хрипя. Его глаза, полные ненависти и удивления, смотрели на меня. Тристан, не колеблясь, добил его одним точным выстрелом. Окончательно. Бесповоротно. Тишина. Слышен был только шум дождя. И наше тяжелое, прерывистое дыхание. Спина к спине. Я сползала по нему к земле. Враг был уничтожен. Все люди мертвы. Остались только мы. Два окровавленных, изможденных воина под проливным дождем. Он развернулся ко мне и развернул меня. Его черная маска была порвана. Моя белая забрызгана грязью и кровью. Он не сказал ни слова. Он просто схватил меня за затылок и притянул к себе в поцелуе. Это был не поцелуй нежности. Дождь смывал с нас все эти мучения. Это был поцелуй ярости, выживания, голода и той вселенской, животной страсти, что копилось между нами за все эти годы. Мы рухнули на мокрую траву, на лужайку перед домом, который он построил для нас. Дождь омывал наши раны, а мы срывали друг с друга одежду, пропитанную потом, кровью и порохом. «Я люблю тебя», — шептала я первая. «Я люблю тебя», — эхом отзывались его слова в глубине груди. Это было утверждение жизни, крик плоти, победившей смерть. Мы были дикими, грубыми, отчаянными, и в этом была наша правда. Две маски, белая и черная. «Я люблю тебя», — уже нежнее шептала я, заглядывая в его глаза. В них не осталось ни масок, ни игр, ни боли прошлого, только чистая, бездонная правда. «А я люблю тебя», — сказала я просто, — «во всех твоих личинах, со всеми твоими масками, всего». Ливень стих. И, как это бывает только летом, не дожидаясь его окончания, появилось солнце. Он медленно, будто боясь спугнуть, снял с моей головы остатки белой маски. Я протянула руку и стянула с его лица лоскут черной ткани. Мы любовались друг другом так синхронно, словно смотрели в отражение. Не дожидаясь разрешения, я стала расстегивать его тактическую куртку, свою ширинку, карабкаться на него прямо здесь и сейчас. Он был сильным, как скала. Напряженным до предела, это не могло продолжаться долго. «О, да!» Наконец, дорвавшись до его мужского тела, проорала я в небо, догоняя ускользающую грозу. Я царапала его грудь. Пока он освобождал меня от остатков одежды, я была на нем сверху, и я была готова взять на себя эту ответственность. Ответственность за то, что будет ли эта любовь безопасна или рождающей новую жизнь. Мои рывки сменялись его толчками, мычание воем, укусы поцелуями. Солнце опаляло нас, когда он, не в силах больше терпеть, завалил меня на траву, закинул мои ноги себе на плечи и показал, насколько глубоки могут быть чувства высокого, сильного мужчины. Я орала, я умоляла, я благодарила его летними брызгами. «Еще! Еще! Не останавливайся! Умоляю! Это происходило с нами в первый раз. Но я сходила с ума под ним уже шестой раз подряд, выгибаясь и насаживаясь глубже на своего мужчину, выстраданного, завоеванного. Я держалась за его мускулистые предплечья, сжимая их так сильно, что казалось, мы становимся одним целым, мир перевернулся. Потом еще раз и еще раз. Пока Тристан не насытился и с гулким рыком не сделал меня матерью его будущего ребенка прямо здесь, на лужайке. Буря утихла. Ослепительно палило солнце, освещая долину, и над нами, над рекой, повисла огромная идеальная радуга. А на опушке леса, не боясь нас, стояли два олененка, наблюдая за нами своими бездонными черными глазами. Мы были ранены, мы были живы, мы были свободны. И мы были вместе. Не тюремщик и пленница, не учитель и ученица, не палач и овца на заклании, а два человека, нашедшие друг в друге и любовь, и войну, и вечный дом. Год кончился досрочно. Начиналась наша вечность.